Все сотрудники вместе с охранниками упали на землю. Во всей комнате остались стоять только менеджер зала и я. Кажется, что менеджер зала с озадаченным лицом просто смотрел на преклонившего колени мастера гильдии. Не обращая на него внимания, я стоял перед мастером гильдии. «Приятно познакомиться, мастер гильдии», — он проглотил, «пай, паймапи». «Итак, мастер гильдии паймапи, могу я объяснить, почему это произошло? Могу я спросить, что случилось? Видите ли, я пришел сюда, чтобы приобрести несколько колец хранения в качестве подарка для моих друзей. Разве это место, где я смогу приобрести кольца достаточно высокого качества для этой цели? Нет. О, так по какой причине меня привели сюда?» По его виску катилась капля пота. «Я знаю, не знаю. Тогда, конечно, вы должны знать, почему персонал относился ко мне как к бедному бездомному человеку». Мастер гильдии повернул голову, чтобы взглянуть на свой персонал. Все они держали головы опущенными, чтобы избежать зрительного контакта. Я опустился перед ним на колени, бросив на землю перед ним золотую монету. Я даже предложил оплату, мастер гильдии, и я получил такое отношение. Могу я получить какое-нибудь объяснение этому, мастер Линь, если вам будет угодно, я могу организовать ряд услуг. О, теперь я заинтригован. Услуги? Какие? Лучший выбор колец хранения по хорошим ценам. О, хорошие цены? Насколько хорошие? Очень, очень хорошие. Лучше, чем когда ваши люди бросали мое золото на землю. Да, без сомнения. Я снова встал. Тогда давайте их посмотрим. Паймапи поспешно поднялся с земли. Как раз когда он собирался показать мне двери, я поднял руку. «Подождите, я хочу, чтобы он показал мне». Я указал на сотрудника, который отказался показать мне кольца несколько минут назад. Мужчина посмотрел на меня со страхом в глазах, а я ответил усмешкой. Мастер гильдии взглянул на кого я указал и кивнул. «Понял, проведи его в премиум-отдел. Убедись, что с мастером Линем обращаются наилучшим образом». Этот человек встал на ноги и жестом показал на дверь, его талия согнулась под идеальным углом в 90 градусов. «Сюда, мастер Линь». Я прошел мимо него, пробираясь сквозь толпу все еще преклоненных сотрудников. «О, кстати», — добавил я, когда подошел к выходу. «Мистер Ся Цзы сказал, что берет на себя всю ответственность за все, что произошло. Надеюсь, вы сможете сделать что-то приемлемое, мастер гильдии». Я усмехнулся про себя, уходя, следуя за сотрудником в так называемый премиум-отдел. «Хех, думаю, все прошло хорошо. Вскоре он будет придумывать различные методы извинений, и мне просто нужно принять их вместе с бесплатной доставкой. Все идет по плану». Глава 225. Именно в этот момент он узнал, что облажался. Глава 225. Именно в этот момент он узнал, что облажался. Ся Цзы Пов, менеджер зала. «Я работаю в гильдии торговцев почти 10 лет. Здесь я перевидал свою долю дворян, молодых мастеров, богатых торговцев и людей, которые считают себя важными и стремятся вести с нами дела. Хотя это правда, что мы не контролируем торговцев, мы все же имеем на них значительное влияние, поскольку мы контролируем распределение на рынке. С деньгами, которыми обладает гильдия, нас поддерживает множество могущественных домов и сект. Пока этот кто-то стремится вести бизнес в нашей сфере влияния, ему придется играть по нашим правилам. Даже наши покровители должны открыто заявлять о себе, если они хотят продолжать вести дела с гильдией. Одной нашей черной метки было достаточно, чтобы разрушить любые возможности для бизнеса, которые они имеют или могли планировать. Такова была сила денег. Даже если сильный человек обладает властью господствовать над обычным человеком, ему все равно нужны деньги, чтобы жить. Поэтому деньги – настоящая сила в этом мире. Только благодаря моей преданности и тяжелой работе, меня повысили до должности менеджера зала, за которую большинство людей готовы убивать. Мне не только лучше платят, я также могу управлять влиятельными людьми, которые стремятся к сотрудничеству с нами. Ощущение силы, когда вы видите, как старейшина или даже мастер секты преклоняют колени перед вами, чтобы получить лучшие отношения, просто воодушевляют. Видеть, как кто-то, кто обычно господствует над другими, опускается перед вами, знаете ли вы, как это чувство вызывает зависимость? Вот почему, когда у ворот нашего главного филиала появился человек, одетый в простые повседневные одежды, я сначала не собирался развлекать его. Видите ли, когда ваше положение определяется вашими показателями, обычно не уделяют слишком много времени тому, кто не будет способствовать вашим продажам. Я бы просто выгнал его тут же, но, увидев сопровождающих его девушек, я подумал, что он мог быть просто слугой тех девушек, которые выглядели как дворяне. Таким образом, я все же выполнил свой долг, показывая им гильдию. Но все обернулось ошибкой, когда я услышал, как девушки относятся к нему с таким уважением. Как я понял, он, скорее всего, нанял этих девушек из какого-то закоулка и нарядил их, чтобы попасть сюда. Уловка, о которой мне стыдно признаться, подействовала на меня. У меня было искушение просто развернуться и тут же его выгнать. Учитывая то, как он выглядел, я сомневаюсь, что он мог позволить себе даже самое дешевое кольцо хранения, которое у нас есть. Но тогда у меня возникла другая идея. Имея опыт в бизнесе, я привык извлекать прибыль из невыгодных позиций. Я привел группу к самому дешевому отделению колец, месту, где обычно делали покупки мелкие торговцы и знать. Судя по тому, как он одет, не сомневаюсь, что он выйдет из комнаты с пустыми руками. Я про себя рассмеялся, когда он предложил купить кольца всем девушкам. Он, скорее всего, не знает, насколько эти кольца дорогие. Поскольку большая часть этих колец изготовлена из некачественных материалов, таких как дерево или камень, девушки ими точно не заинтересуются. Таким образом, это было бы началом первой фазы моего плана – отделить парня от девушек. Я сообщил им, что у нас есть лучший выбор колец в другом месте, и предложил сотруднику направить их туда. К сожалению, я не ожидал, что кто-то из них сначала спросит разрешения у парня, но, к счастью, он предпочел остаться. Было совершенно очевидно, что он только что осознал, насколько дорогие кольца, и искал предлога, чтобы бросить здесь девушек. Разделив на две группы, я мог приступить к следующей части своего плана. Превращение их в наемных работников гильдии, точнее, моих. Девушки были достаточно просты, комната, в которую их вели, была заполнена только бесполезными подделками, которыми мы наводняем рынок, чтобы насытить его. Они случайно что-то сломают, и мы можем использовать это, чтобы обвинить их, и тогда они должны будут заплатить непомерную сумму денег или подписать контракт. С другой стороны был парень, я планировал вовлечь его в какую-то драку с охраной и заставить его выплатить нам компенсацию. Но кто знал, что он так легко подставит себя, ударив кулаком по витрине. Все шло так гладко, что он бросил в меня мешочек, в котором была тонна золотых монет. Тогда ему просто пришлось совершить безумный поступок, без колебаний разбить 10 наших витрин. Конечно, я немного преувеличил прочность этих витрин. Не было смысла использовать такие экстравагантные защитные меры на кольцах такого низкого качества, но тот факт, что он сломал их без особых размышлений, должен означать, что он психически неуравновешен. Вот почему я сразу понял, что монеты, которые он бросил в меня, должны быть поддельными. Быть обманутым им не один, а два раза – это наихудший момент в моей жизни. Если это произойдет под моим руководством, это полностью испортит мои шансы на следующее повышение. В ярости, я хотел, чтобы его избили до полусмерти, прежде чем превратить его в рабскую силу. Меньше всего я ожидал, что сам мастер гильдии появится лично. Полагаю, он был поблизости, когда были разбиты витрины, что вызвало тревогу и уведомило его. Хотя мне пришлось бы отказаться от того, чтобы сделать этот маленький мусор своим рабом, я мог бы переложить всю вину на него и продолжать свою карьеру. Но, конечно, видимо, у жизни были на меня другие планы. Как будто не могло быть ничего более безумного, чем мастер гильдии, который фактически распростерся перед ним и попросил прощения. Мастер гильдии, которого я знал, был тем, кто никогда не унижается ни перед кем, даже перед королевской семьей. С такой властью, которой он обладает, это было естественно, поскольку никто не мог сравниться с его огромным влиянием. Единственным исключением была семья Си на пике своего развития, но после их распада из-за внутренних раздоров гильдия торговцев больше не было равных. А, мастер Линь, кто это? Почему все вдруг внезапно кажутся такими напуганными? Даже охранники, которые заставляли обычно высокомерных молодых мастеров подчиняться, стояли на коленях перед этим мастером Линем. Он всего лишь мастер какой-то захолустной секты, верно? Я даже не помню, чтобы видел его лицо, когда полвека назад ходил смотреть фестиваль демонстраций сект. Даже если он был кем-то значительным, Это не должно иметь значения перед нашим влиянием, верно? Все по-прежнему оставались на своих прежних местах, хотя мастер Линь уже ушел. Ся Цзы, ты знаешь, что ты сделал? Завизжал мастер гильдии, поворачиваясь ко мне с ярким гневом в глазах. Я сглотнул. Нет, разве ты не знаешь, кто такой мастер Линь? Он просто мастер, не так ли? Он ударил меня по голове. Общепризнанный сильнейший практикующий в мире, дерьмо слепое. Даже если и так, разве с ним не должно быть так же, как и с другими мастерами, с которыми мы имели дело? Ты хоть знаешь, почему мы можем подавлять могущественные секты и семьи? Я покачал головой. Эти сильные люди и группы по-прежнему полагаются на деньги, чтобы поддерживать свои позиции. Мастер Линь этого не делает. Даже если какая-то могущественная секта попытается подавить нас, мы могли бы попросить помощи у других силовых структур, чтобы избавиться от них. Независимо от того, насколько он силен, этого мастера Линя все равно можно судить по закону, верно? Мастер гильдии сердито ударил меня ногой, отчего я вскрикнул от боли. Сотня практикующих из самых сильных сект бросили ему вызов на последнем фестивале демонстраций сект. Мастер Линь стер их всех, даже не вспотев. Темная секта вызвала проклятого демона, и он уничтожил его, вызвав дракона. Так ты скажешь мне, кто будет следить за соблюдением закона, когда он замешан? Ты. Но санкции, пробормотал я. Мастер гильдии плюнул на землю. Если он захочет уничтожить всю гильдию торговцев, никто не сможет его остановить. Как ты думаешь, на чью сторону встанут другие торговцы в случае конфликта? А, определенно не на твою, слепой придурок. Я все еще был немного не уверен. Каким бы сильным он ни был, он не сможет противостоять власти и влиянию, которые мы имеем, верно? Организация должна быть в состоянии одолеть человека. Я знал, что должен был уделять тебе пристальное внимание. Он притянул меня к себе, чтобы он мог прошептать мне на ухо. Семью Си стерли, верно? Я кивнул. Последним, кого они обидели, был мастер Линь. Хочешь угадать, что заставило их исчезнуть? Мое сердце сжалось, и я, наконец, осознал всю серьезность нашей ситуации. Мастер гильдии отпустил меня со вздохом. Что еще ты сделал? Пожалуйста, скажи мне, что это все, что тебе не понравилось. Нет, я, это все, что я, остановился я. О, девушки, которых он привел с собой. Если он не был тем бродягой, как я подумал, то кем они были? Мастер гильдии увидел выражение моего лица, и его глаза расширились. Не говори мне, что ты сделал что-то с его учениками. У него есть ученики. Мастер гильдии посмотрел на меня с выражением полного поражения. Что-то мне подсказывает, что мне повезет, если я смогу сейчас сохранить спокойствие. Глава 226. Неожиданная встреча. ГГПов. Итак, у тебя есть имя? Спросил я у сотрудника гильдии, который меня сопровождал сейчас. Теодор Ма. Мастер Линь, пробормотал он. Теодор, да, красивое имя. Семья есть? Он сглотнул. Мас мастер Линь, я прошу вас, они невиновны. Невиновны? О, он имеет в виду, что они чисты сердцем. О, приятно слышать. Так ты семейный человек? Да, да, сэр. О, не надо быть таким формальным, мы ведь уже знакомы. Я даже позволю тебе называть меня по имени, мастер. Он уставился на меня. Я шучу, объяснил я. Некоторые люди действительно не понимают шутки. Да, это радует. Тогда я, это мой. Я остановился и стал его ждать. Клянусь небесами, этот парень должно быть серьезно обеспокоен или что-то в этом роде. Думаю, то отношение, которое он мне тогда показал, было просто маской, которую он надевает, чтобы решить свою проблему. В любом случае не изящное решение, но, по крайней мере, он над этим работает, верно? Теперь мне немного жаль, что я выбрал его для моего маленького плана здесь. Я поднял руку, чтобы остановить его. Сделай вдох и успокойся. У тебя ничего не выйдет, если ты будешь так нервничать. Он повиновался, сделав глубокий вдох и выдох. Он повторил это действие еще несколько раз, прежде чем, наконец, достаточно успокоился. Он склонил голову. Я прошу прощения за мой прежний проступок, мастер Линь, пожалуйста, простите меня. Я махнул рукой. О, все в порядке, я все понимаю. Тебе не нужно об этом беспокоиться. Теодор удивленно посмотрел на меня. Правда? Да, перестань волноваться. Он вздохнул с облегчением. Да ладно, разве я похож на тирана? Я очень рассудителен. Хорошо, Я имею в виду, конечно, я только что сломал там кое-что и немного пригрозил твоему мастеру гильдии, но я не сделал ничего другого, правильно, совершенно уверен, что эти молодые мастера уже хотели сжечь это место дотла или даже просили своих головорезов устроить взбучку на этом месте. Судя по тому, сколько у них там охраны, я уже догадываюсь, что это было обычным явлением и в гильдии. Вот, вот мы и пришли, мастер Линь, премиум отдел нашей гильдии, все лучшие для продажи здесь. Похоже, его беспокойство снова усиливается. По крайней мере, кажется, что он прогрессирует, отличная работа, Теодор. Я посмотрел туда, куда он указывал, и обнаружил перед собой двойные двери вдвое выше меня. Сама дверь была замысловато украшена различной резьбой, изображающей сцены декаданса. Даже отсюда я чувствовал, как из двери доносится звук кварков. Они серьезно постарались защитить именно эту комнату. Охранники за дверью выглядели даже более вооруженными, чем предыдущие, которых я видел, их доспехи и оружие выглядели так, будто на них были нанесены заклинания. Гильдия скопила серьезный капитал, раз они могут так оснащать своих охранников. Один из охранников выступил вперед. «Стой, кто идет?» «Это Теодор из отдела дерева. У нас есть покупатель». Охранники посмотрели друг на друга, прежде чем расхохотаться. «Ха-ха-ха, что здесь делают сотрудники отдела дерева? Вы заблудились? Брат, это премиум отдел, он не для таких людей с низким рангом, как вы. О чем ты думал, приведя сюда этого бродягу? Он даже не заслуживает войти в это здание. Ох, офисная политика. Думаю, меня не должно удивлять, что у гильдии торговцев есть своя доля. А если серьезно, почему бродяга? Я просто ношу свои повседневные мантии, они не так уж и плохи, правда? Я имею в виду, да, они не выглядят дорогими, но у меня нет дыры в... О, в самом деле, у меня в рукаве небольшая дыра. Когда это произошло, не говорите мне, что они думают, что я бездомный только из-за этого. Их стандарты должны быть действительно высокими. Я заметил что-то белое возле дыры и зажал это пальцами. Прядь белых волос. Странно. Теодор подбежал к ним, шепча что-то на ухо главному охраннику. Его лицо изменилось от насмешливого смеха к шоку, а затем к ужасу в рекордно короткие сроки. Полагаю, Теодор только что сказал ему о том, что мастер гильдии лично пригласил меня сюда или что-то в этом роде. «О, открой двери!» — крикнул охранник, размахивая рукой в воздухе. Его приятели в замешательстве посмотрели на него, прежде чем их лица съежились, все они двинулись, чтобы толкнуть массивные двери передо мной. Я ожидал, что они откроют дверь лишь чуть-чуть, но на самом деле они пошли дальше, чтобы открыть дверь полностью. Люди внутри были явно шокированы происходящим, все они просто стояли и уставились в дверной проем. «Мастер Линь, пожалуйста», — поклонился Теодор, указывая на открытую дверь. Не желая устраивать еще одну сцену, я быстро вошел в дверной проем. В стороне я услышал, как один из охранников что-то шепнул другому охраннику. Не совсем уверен, что он сказал, но я думаю, что это прозвучало примерно так. «Скажи остальным, кот Линь», или что-то в этом роде, что не имело для меня никакого смысла. Что это значит? Даже когда этот принц приезжал в гости, двери никогда не открывались полностью. Вы считаете кого-то более важным, чем принц? Я повернулся на голос как раз вовремя, чтобы увидеть молодого человека, который был одет в довольно яркую одежду, и повернувшегося прямо ко мне. Он имел довольно красивую внешность и довольно худощавое тело, что свидетельствовало о том, что он занимался каким-то видом боевых искусств. Он посмотрел на меня с головы до пят, прежде чем отвернуться. Для кого они открыли двери? Или они просто занимаются ремонтом? Этот принц хочет знать. Честно говоря, я здесь только за кольцами, неужели это слишком много? Другой сотрудник подбежал к нему, сверкнув профессиональной улыбкой. Третий принц Бэй, пожалуйста, расслабьтесь. Должно быть, это ошибка охраны, я разберусь с ней лично, вам не о чем беспокоиться. О, так этот парень... Третий принц и предполагаемый лидер темной секты этого континента, Хаймэмэм. Лучше бы так и было, Кэньцзи. Ты знаешь, сколько у тебя дел. Тебе лучше дать мне позже удовлетворительный ответ. Не оглянувшись ни на секунду, принц развернулся и ушел прочь. Кэньцзи повернулся к нам, сузив глаза, когда увидел Теодора. Теодор, что, черт возьми, ты здесь делаешь? Разве тебя не отправили в отдел дерева после того, как ты облажался на прошлой неделе? Теодор бросился вперед, прикрывая рот Кэньцзи рукой, и в то же время профессионально улыбнулся мне. «Дорогой покупатель, пожалуйста, осмотритесь, мне нужно сначала уладить некоторые вопросы, прежде чем я вернусь к вам». Вау, это настоящие 80%, которые он сделал сам. Я полагаю, это профессионально, и возможность переходить в этот режим обслуживания клиентов, вероятно, является его уникальным навыком. Я смотрел, как он утаскивает от меня своего коллегу, оставив меня одного у входа, где большая часть персонала и некоторые другие клиенты все еще смотрели на меня с интересом. Я заметил, что несколько охранников и сотрудников тоже ходили по комнате, шепча что-то на ухо своим коллегам, отчего их глаза расширились, и они уставились на меня. Интересно, что им сказали. Что ж, не мое дело, я должен просто сосредоточиться на том, чтобы получить то, ради чего я сюда пришел. И поскольку он тоже здесь, я должен попытаться выяснить все, что я могу, и о третьем принце. А где теперь отдел колец хранения? Глава 227. Если вам нравится, наденьте кольцо. Глава 227. Если вам нравится, наденьте кольцо. ГГПов. Я спросил одного из сотрудников, стоящих сбоку, и он услужливо указал мне на то, что я искал. Отдел был расположен в самом конце, где одинокая женщина-член гильдии сидела за стойкой. Если бы я не знал, я мог бы подумать, что люди вокруг даже покинули это место после того, как узнали, что я собираюсь искать кольца. Девушка застыла, как только увидела, что я подхожу к стойке. «Приветствую вас, мастер Линь. Чем я могу вам помочь?» Я заглянул в витрину перед ней. «Ищите несколько колец хранения, которые собираетесь подарить. Есть какие-нибудь пожелания?» «Да, это лучшие, что у нас есть именно сейчас». Она положила бархатную ткань поверх витрины и без подсказки открыла ее, засунув руку в перчатке в витрину, а затем положив на ткань серебряное кольцо. Оно сделано из палладия и имеет площадь хранения около 13 миллионов кубических метров. В настоящее время в мире есть только одно такое. О, это действительно впечатляет, хотя сейчас я опасаюсь, какой может быть цена такого кольца. Я бы сам сделал одно для подарка, но у меня не было бы времени собирать материалы и следить за качеством до обеда сегодня вечером. Сколько оно стоит? Каким-то образом этот вопрос заставил ее расслабиться. Для вас, мастер Линь, гильдия решила предложить вам. Держите его. Этот принц уже положил глаз на это кольцо. Только этот принц получит его. Я взглянул в сторону и заметил третьего принца, приближающегося к нам с высокомерной ухмылкой. Он взглянул на меня и усмехнулся. В самом деле, сейчас кажется, что стандарты гильдии торговцев упали, позволяя даже такому сброду попасть в премиум отдел. Краем глаза я видел, как девушка ахнула, в шоке прикрыв рукой рот. Я слегка поклонился. «Добро пожаловать, третий принц Бэйц Зисюн». Он не подал виду, что слышал меня, а вместо этого пошел прямо за кольцом. В этот момент девушка выглядела так, будто вот-вот упадет в обморок. Принц поднес кольцо к свету. «Хэмэмэм, кажется, не очень большим, но площадь хранения в 13 миллионов кубических метров, думаю, можно использовать». Он небрежно бросил кольцо обратно на ткань. Девушка вздрогнула. «Я беру, сколько это стоит?» Она взглянула на меня, прежде чем снова повернуться к нему. 6000 золотых, ваше высочество». Принц чуть не упал, услышав цену. Его руки потянулись как раз вовремя, чтобы ухватиться за витрину, чтобы удержаться. «Святой Чиэл, стоимость такого кольца могла, вероятно, выкупить лишь несколько огромных сект. Я очень сомневаюсь, что эта цена, которую кто-либо на этом континенте охотно заплатил бы, если, конечно, это кольцо предназначено только для того, чтобы оказать психологическую помощь, чтобы сделать другие кольца более привлекательными для покупки, видя, насколько они настроены к бизнесу, это вполне могло быть причиной. Вы знаете, КХМ, есть предел шуткам». Принц невесело усмехнулся. «6 тысяч золотых за это кольцо, верно, ваше высочество», кивком подтвердила девушка. Она подняла кольцо, чтобы осмотреть его, убедившись, что оно не было повреждено, когда принц бросил его. Она осторожно положила его на ткань, прежде чем повернуться к принцу. «Итак, вы будете расплачиваться кредитом или золотом?» Принц пробормотал. «Я, этот принц передумал. Этот цвет не подходит этому принцу. Я больше не хочу это неполноценное кольцо». Член гильдии не выглядела удивленной его заявлением и просто кивнула ему, прежде чем повернуться ко мне. Мастер Линь заинтересован в кольце, ну, если честно, не совсем. Конечно, площадь хранения 13 миллионов кубических метров. Это довольно внушительное число, но я все же смогу сделать это, если вы дадите мне что-то, на чем сделать надпись. Это займет примерно около 2 часов. Если хотите знать, материал кольца на самом деле не имеет значения, если практикующий достаточно хорош. Конечно, материал помогает лучше связать надписи с кольцом, но если вы знаете, где их разместить, вы можете даже привязать его к воздуху, если захотите. Последнее, кстати, я узнал из архивов духовной королевской семьи. Это не должно было быть общеизвестным, но, черт возьми, я в полной мере воспользовался своим положением у одного из библиотекарей, так что это было в рамках моих прав. Нет, я думаю, что для меня это слишком экстравагантно, честно ответил я. О, дело в цене, не волнуйтесь, мастер Линь, за неудобства, которые вам доставила гильдия, мы предлагаем его бесплатно. Ах, здорово, но все же не заинтересован, я не думаю, что это подходящий подарок семье моего ученика. Кроме того, я бы предпочел, чтобы они компенсировали мне пожизненную бесплатную доставку вместо этого кольца. Что? Это смешно. Почему этот никто пользуется привилегиями, а не я? Я требую объяснений, взревел принц, обвиняюще указывая на меня пальцем. Девушка просто наклонила к нему голову. Ваше высочество, я уверена, вы помните наши правила гильдии. Все, что происходит в гильдии, находится под нашей юрисдикцией. Нам не нужно ничего вам объяснять. Это просто холодный камень. Куда делась девушка, которая крутилась вокруг, когда я с ней разговаривал? Так она обычно ведет себя с другими покупателями, понимая, что он, вероятно, не получит от нее ответа. Принц вместо этого обратился ко мне. Ты, как ты думаешь, кого ты пытается опозорить, этого принца? А, я поднял руки в умиротворяющем жесте. Поверьте мне, принц Бэй, это не было вовсе моим намерением. Заткнись, охрана, уберите этого простолюдина с моих глаз. Несколько охранников подошли к нам по его зову, стоя на небольшом расстоянии позади принца. Он ухмыльнулся, увидев охранников, стоящих позади него. Верно, убирайся отсюда, неудачник. Это место не для таких, как ты. Один из охранников схватил его за плечо, прервав. Прошу прощения, ваше высочество, но вам нужно уйти. Принцу потребовалось около 3 секунд, чтобы осмыслить то, что ему только что сказали. Что? Почему? Как ты посмел? Я сказал вышвырнуть этого тупого грязного. Охранники схватили его за руки и оторвали от земли, стремительно ринувшись к двери, несмотря на то, что принц проклинал их и угрожал смертью. Я запомню это. Теперь я знаю твое лицо. Ты заплатишь за это. Я заставлю тебя сожалеть о том дне, когда ты родился, взревел он, пинаясь ногами, пытаясь вырваться из рук охранников. Одна из его туфель отлетела и попала мне прямо в грудь. Я мог бы избежать этого, но я подумал, что это могло бы принести мне больше выгод, если бы меня ударили. Комнату заполнили вздохи, и даже охранники замерли. Наклонившись, я поднял туфлю принца и швырнул ее одному из охранников. Мужчина выскочил из оцепенения как раз вовремя, чтобы поймать ее. «Осторожно, не дай ему потерять еще одну туфлю», — предупредил я. Появилось еще несколько охранников. Они схватили принца за конечности и вытащили из торговой галереи. «Я прошу прощения от имени гильдии торговцев за такое недопустимое поведение, мастер Линь». Девушка-продавец поклонилась. Я махнул рукой. «Не беспокойтесь об этом. Только убедитесь, что это больше не повторится». Понятно. Учитывая, что никто даже не отреагировал на его уход, это либо относительно обычное явление, либо они намеренно избегали признания такого зрелища. В любом случае, это нормально, он третий принц, не так ли? Спросил я. Ах, все в порядке. У нас есть письменное разрешение от короля выводить его третьего сына из помещения, если того требует ситуация. Понимаете, он известный нарушитель спокойствия. Ха, если он действительно лидер темной секты, его возмутительный образ позволит другим не воспринимать его всерьез, что позволит ему свободно перемещаться, чтобы открывать секреты. Это означает, что он намного умнее, чем кажется. Насколько я знаю, он мог даже узнать меня и сделать вид, что не узнал, чтобы сбить меня с толку. «Итак, мастер Линь заинтересован в кольце?» – спросила она снова. «Нет, я беру эти кольца для кое-кого на подарок. Не думаю, что будет уместно сделать им такой экстравагантный подарок». Она просияла. «А, в таком случае, я могу выбрать для вас несколько». Она достала из витрины еще два кольца, чтобы положить на ткань. Оба были золотыми с серебряной окантовкой по внешней поверхности. Они выглядели ценными, но в то же время не слишком яркими. Они оба имеют площадь хранения около 1000 кубических метров и выглядят довольно стильно, идеально в качестве подарка. И, как и раньше, гильдия торговцев дарит вам их бесплатно, без каких-либо условий. Я подумал какое-то время, прежде чем кивнуть. «Отлично, упакуйте, я их беру». Она низко поклонилась мне. «Будет сделано, мастер Линь». «Да, этого должно быть достаточно. Теперь я должен пойти и проверить своих учениц. Надеюсь, они нашли что-то хорошее и не доставили гильдии никаких проблем». «О чем я говорю? Они такие невинные девочки. Конечно, они ничего плохого не сделали». Глава 228. «Пора все сжечь». Глава 228. «Пора все сжечь». «Мономипов, здесь мы храним лучшие из наших товаров». Мы прошли мимо сотрудников гильдии и вошли в галерею, до краев заполненную, кажется, различными предметами старины и драгоценностями. Я вдохнула воздух, чувствуя что-то здесь не так, хотя пока не знаю, что именно. «Вы ищете кольца?» «Да», — спросил сотрудник. Я смотрела на него с отвращением. Этот кусок мусора смотрел на нас сверху вниз с тех пор, как мы его встретили. Он мог бы скрыть это за своей фальшивой улыбкой, но я встречала достаточно людей, чтобы знать, когда за их улыбкой прячется нож, иногда в буквальном смысле. Если бы не тот факт, что мы не хотели создавать проблемы мастеру, я бы сожгла хотя бы половину его лица только за то, что он посмотрел на нас этими отвратительными глазами. «Да, мы хотели бы несколько колец», — подтвердила Лианли, одарив его той же улыбкой, что и он нас. Сохраняя фальшивую улыбку на лице, он провел нас в другой угол комнаты, где на деревянных ящиках стояло множество различных предметов старины. «Довольно ненадежный способ хранения этих ценностей, вам не кажется?» — указала Киэми. Сотрудник просто кивнул головой. «А, это временно. Мы перемещаем некоторые вещи, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы ничего не сломать, каждая из них стоит кучу золота». Дяо Чан хихикнула. «Мы будем осторожны, чтобы не сломать что-нибудь особенно дорогое. Очень хорошо, я оставлю вас здесь с нашим дорогим Гектором. Если захотите узнать что-нибудь, связанное с кольцами, обращайтесь к нему». За горой ящиков скрывался худой мужчина с вьющимися волосами, лицо его, казалось, застыло в постоянном хмуром взгляде. При упоминании его имени он наклонил голову, чтобы посмотреть на нас, его хмурое выражение еще больше усилилось, прежде чем он вернулся к тому, что он делал. Мы направились к нему, переплетаясь между ящиками и антиквариатом, чтобы не сбить их. «Ищите кольца?» — спросил Гектор, даже не потрудившись фальшиво улыбнуться. «У меня есть кольца хранения, кольца для помолвки, обручальные кольца и даже кольца для сосков, если вы их ищете». Дяо Чан заметно загорелась на последней части, но я быстро ущипнула ее за спину, таким образом, контролируя ее. Лиан Ли шагнула вперед. «Тогда мы взглянем на ваши кольца для помолвки». Гектор пожал плечами, поднял крышку одного из ящиков, прежде чем указать на него. «Новейшие кольца для помолвки, сделанные главным ювелиром города Цзинь, Тиффани». Все мы пошли заглянуть внутрь коробки, а Цай Хонг выглянула из-за края ящика, встав на цыпочки. Коробка была заполнена примерно 2 дюжинами конусообразных держателей для колец, каждая из которых вмещала по паре колец. Я схватила одно из колец с драгоценным камнем янтарного цвета и подняла на уровень своих глаз, чтобы осмотреть его. Драгоценный камень, настоящий опал Феникс, на изготовление одного из них уходит 3 дня. На самом ремешке также есть небольшие кусочки указанного опала, закрепленные по краям, которые светятся, произнес Гектор довольно равнодушным тоном. «Феникс опал, ты говоришь?» Повторила я. «Разве они не должны быть исключительно редкими?» «Конечно. Вот почему каждая стоит по 600 золотых. Постарайтесь не поцарапать». Я положила его обратно на держатель. Лиан Ли подняла кольцо с красным драгоценным камнем. «А что это?» «Полированная чешуя красного дракона». «800 золотых», — ответил мгновенно Гектор. Ирис хихикнула позади меня, но ей удалось превратить это в кашель. Лиан Ли вернула его на прежнее место. «Мои уши слегка оживились», когда я услышал звук шагов сзади. И Киэми, и я повернулись и увидели сотрудника, который приводил нас туда, неся вазу вдвое выше его и ковыляющего к нам. Все мы отошли в сторону, чтобы дать ему возможность пройти через тесную местность. Но когда он приблизился ко мне, я почувствовала, как сила толкает мою спину, заставляя меня споткнуться. «О, нет!» – монотонно закричала я, мое тело врезалось в вазу. В результате удара он уронил вазу, разбив ее о землю на миллион частей. Сотрудник уставился на землю, где лежали осколки, прежде чем медленно повернуть ко мне голову. Это была ваза стоимостью в 1000 золотых. Я пожала плечами, и он обвиняюще указал на меня пальцем. «И, конечно, ты должна заплатить. Это должно было быть подарком королевской семье на достижение совершеннолетия принцессы. Ты знаешь, сколько ты теперь должна гильдии. Уфу-фу-фу. Так ты собирался отправить королевской семье поддельную вазу в подарок? Что? Я не понимаю, о чем ты говоришь». Дяо-чан вздохнула. «Ребята, вы так плохо справляетесь. Это ваш первый раз?» Гектор нахмурился. «Ты не понимаешь, что говоришь, девчонка. Мы не идиоты», заметила Ирис. «Как вы думаете, мы поверим, что вы, ребята, оставили эти товары на несколько тысяч золотых, просто так валяться, с еще меньшей охраной, чем в предыдущей комнате? Надо придумать что-нибудь получше, если вы хотите нас обмануть». А также, Лиан Ли указал на коробку с кольцами, которые мы искали. Они повернулись как раз вовремя, чтобы увидеть, как Цай Хонг опустилась вниз по ящику с кольцами, которые мы с Лиан Ли держали ранее в руках. Она немного посмотрела на сотрудников, прежде чем бросить кольца в рот. Они вдвоем просто смотрели на девочку, хрустящую кольцами. Их реакция на это была довольно вялой, поскольку они просто смотрели на Лоли дракона, жующего два якобы бесценных кольца. Цай Хонг какое-то время жевала, прежде чем выплюнуть искореженные куски металла на землю. «Бе, невкусно. Плохой металл. Так относиться к этим бесценным вещам, я обязательно прикажу всех вас высечь и дисциплинировать, прежде чем продать вас всех». Я усмехнулась. «Ара, как интересно. Я собиралась сказать тебе то же самое». Моя рука дернулась вперед и схватила его за голову. «Похоже, вы недооценили обоняние Йокой лисиц. Этот антиквариат совсем не пахнет старым. На самом деле, он пахнет относительно новым для меня. Давайте посмотрим, что вы скрываете». «А, я активировала свою технику памяти, транслируя в эфир его воспоминания о нескольких часах до всего этого. В них мы увидели человека, которого мы встретили у главных ворот, который рассказал ему о своем плане по доставке нас сюда и велел ему устроить несчастный случай, чтобы сделать нас наемными работниками. По крайней мере, это было в рамках наших ожиданий. Их внезапное изменение отношения в первой торговой галерее уже подсказало нам, что они замышляли что-то зловещее. Но что всех нас взбесило, так это то, что они даже решили вовлечь мастера и нагло назвали его бродягой. Уфу-фу-фу. Мы обязательно сломаем несколько ног за это. Что? Они даже планировали напасть на него и покалечить, пока нас не было. Это недопустимо. Глава 229. Компенсация кровью. Глава 229. Компенсация кровью. Дяо-чан Пов, Манами выбросила мусор, который показал нам свои воспоминания, его тело врезалось в ящики и опрокинуло весь антиквариат, сложенный в них. Эти куски мусора, они хотели обидеть мастера прямо за нашей спиной, они думали, мы это допустим. Нет, прямо сейчас мастер мог попасть в беду, мы должны вернуться и спасти его. «Как ты смеешь?» – прошептал Лиан Ли, глядя на Гектора. «Во-первых, я не имел к этому никакого отношения», – возразил Гектор, поднимая палец вверх. «Во-вторых, вы, девушки, действительно думаете, что обладаете силой и влиянием, чтобы выступить против гильдии торговцев?» Я шагнула вперед, моя рука потянулась вниз, чтобы вытащить нож, который я привязала к бедру. Я махнула рукой по дуге, мой нож порезал запястье мусора. Ему потребовалось мгновение, прежде чем его крохотный мозг зарегистрировал боль. Его голова повернулась к запястью, глаза расширились от удивления, и по руке потекла кровь. Я хихикнула. «Как ты думаешь, мы не можем? Мы знаем, кто ты, но ты не знаешь, кто мы». Хмурое выражение его лица сменилось выражением ужаса, когда он увидел, что я иду к нему приставленным сбоку ножом. Он посмел смотреть на нас свысока этими отвратительными глазами. Я подвешу его и постепенно сниму с него кожу, убедившись, что я смогла нанести ему хотя бы 1000 порезов, прежде чем он истечет кровью. Но сначала я займусь его лицом. Да, сначала должно быть его лицо, а потом я перейду к его. Дяо-чан, у нас нет времени играть с этим мусором. Мы нужны мастеру, напомнила мне Манами. Ах, верно, я почти потеряла себя в своих увлечениях. Безопасность мастера превыше всего. Тогда мне его убить потом? Спросила я, убирая нож обратно в ножны. Просто покалечь его, мы вернемся за ним позже, сказала Лианли. Цай Хонг кивнула нам. Цай Хонг, кушать, не ешь этот мусор. Цай Хонг, он того не стоит, похлопала ее по голове Киэми. Хе-хе, это означает мой, хихикнула Рис, вытаскивая свой меч из-за пояса. Глаза Гектора расширились, и маленький кусочек мусора действительно подался в бегство. Рис ожидала это, но быстрый удар ее меча повредил ему сухожилия на ногах, заставив его растянуться на земле. Рис повернулась к сестрам-лисицам. Киэми, она могла бы попросить ледяное копье, чтобы пронзить его. Пожалуйста. Киэми хлопнула в ладоши, температура вокруг нее значительно упала, прежде чем перед ней образовался ледяной пруд. Она взмахнула им, и импровизированное ледяное копье пронзило ногу маленького мусора, пригвоздив его к месту. Это должно продержать его там долго. Я бы не стал описывать пронзительный крик, который он издал, и лицо, которое он показал нам несколько минут назад. Если вы спросите меня, это было похоже на визг свиньи на бойне. Теперь я очень хочу оставить его и поиграть с ним, он обязательно будет издавать такие восхитительные звуки. Мы повернулись к входу, все мы готовились броситься обратно в предыдущую комнату, из которой мы вышли, чтобы спасти нашего любимого мастера. К сожалению, похоже, крики маленького червяка привлекли внимание нескольких охранников, которые теперь стоят на нашем пути. «Все вы руки вверх, вы все арестованы», — закричал главный охранник. Его копье было направлено на нас. «Мы можем убить этих, верно?» — с надеждой спросила я. Лианли покачала головой. «Мастер все еще здесь, мы должны просто их покалечить». Я сделала гримасу. «Ох, хорошо, раз вы были прахом, да будьте им снова, по моему призыву и воле вы встаньте. Прах к праху, прах к праху, все, что стоит, сгорит». Распад. По щелчку все ноги охранников были отделены от их тел, в результате чего верхняя половина их тел упала на землю. Затем ноги, быстро сгорев, начали рассыпаться в пыль и превратились в ничто. Некоторые из охранников теперь взывали о пощаде, в то время как другие еще не заметили, что с ними случилось. Поскольку нас никто из них не беспокоил, мы просто наступили на них и направились к двери. Однако, когда мы уже собирались подойти к ней, в дверном проеме появился гид, который привел нас через вход, а за ним следовал довольно низкий и толстый человек. Кажется, они оба бежали сюда изо всех сил, поскольку оба задыхались и тяжело дышали. «Благородные дамы, благородные, хайфеф, хайфеф, дамы, пожалуйста, подождите», — ахнул гид, подняв руку, чтобы остановить нас. Манами прищурилась, глядя на него. «Ара, ара, убирайся, насекомые, или мы избавимся от тебя». «Погодите, хайфеф, мы не знали, хайфеф, мы не знали, что это был мастер Линь». Все мы заметно напряглись, ожидая худших новостей. Они уже что-то сделали с мастером, клянусь всем, что свято и благословлено мастером, неужели они причинили ему боль? Я собиралась схватить его, но Лианли была на шаг быстрее. Одной рукой она подняла его за воротник, в то время как другой заряжала свою фирменную золотую молнию. «Что ты сделал с мастером?» «Ничего, мы ничего не сделали», — плакал он, размахивая руками. «Вранье!» — закричала я, — «никто не может навредить мастеру, только ему можно навредить другим». Мастер не собирался раскрывать свою личность. «Вы, должно быть, что-то сделали с мастером». «Дамы, пожалуйста», — простонал толстяк. «Хайфеф, я, мастер гильдии торговцев. Я искренне прошу прощения от своего имени и от имени моего некомпетентного персонала. Это я узнал, кем был мастер Линь, и мои сотрудники были довольно грубы с ним. Мастер Линь уже простил нас за это». Киэми опустила сосульку, которую она направила на него, хотя она все еще продолжала парить в воздухе. «Да, и вы планировали, чтобы мы стали наемными работниками, взяв с нас долг за то, что мы разбили несколько ваших подделок. Я признаю, что это было моим намерением», — прохрипел гид, все еще удерживаемый в воздухе Лианли. «Но, пожалуйста, я не знал, кто вы. Я даже не знал, что у мастера Линя были ученики». Рис направила на него свой меч. «Это не имеет отношения к делу. Мы хотим знать, что ты сделал с мастером». Он сглотнул. Ничего, клянусь. Манами вздохнула. Позволь мне, Лианли. Лианли уронила его на землю, позволив Манами снова использовать свою технику чтения мыслей. И, конечно же, первое, что мы увидели, было самым неприемлемым из всех. Вы смели направлять оружие на нашего мастера. Толстяк вскрикнул. Я уже дал мастеру Линю соответствующую компенсацию. Он забирает ее, пока мы разговариваем. Да, да, как компенсация стоит много золота, выдохнул мусор, ползая по земле. Я подошла к нему ближе. Думаешь, это можно решить деньгами? Я вытащила нож из ножен и воткнула ему в бедро, злобно повернув его. Маленький мусор завопил во все легкие. Обычно я упивалась криками своих игрушек, но теперь все, что я чувствовала, это ярость. Угрожать тому, кого мы так обожаем. Этот мусор будет страдать, пока жив. Деньги нас не растрогают, насекомые, прорычала я, поворачивая нож в другую сторону. Предполагаемый мастер гильдии сделал шаг назад. Что тебе тогда нужно? Это пустая трата места для одного, сказала я, указывая на мусор, который все еще кричал от боли от удара ножом. В дополнение к каждому охраннику, направившему свое оружие на мастера, и к каждому сотруднику, проявившему неуважение к мастеру в этой комнате, мы хотим их всех. Он сглотнул, только теперь осознав, что охранники, которые пытались помешать нам уйти, ушли. Что вы хотите с ними делать? Это тебя не касается, если ты все еще хочешь, чтобы это место достояло до заката, прорычала Лианли. Все они будут страдать. Глава 230. Шесть колец для валькирий, служащих Богу. Глава 236. Колец для валькирий, служащих Богу. Гагэпов. Теодор вернулся как раз в тот момент, когда я получил упакованные кольца от продавщицы. Ах, мастер Линь, я надеюсь, что вас все устраивает, прощебетал Теодор. Вполне, ответил я, засовывая упакованные кольца в плащ. К сожалению, существует явление, которое не позволяет кольцам хранения хранить другие накопительные кольца. Что-то, связанное со сжатым пространством, которое не может хранить другой элемент сжатого пространства. Дело не в том, что люди не пытались это сделать, просто это не сработает, что бы вы ни делали. Об этом было несколько теорий, но пока ничего не доказано. Но я отвлекся, я все еще жду пожизненной бесплатной доставки и компенсации в виде удаленных покупок. Где мастер гильдии, когда он тебе так нужен? Мастер Линь, вам что-нибудь еще нужно? Нервно спросил Теодор. Не сейчас, я хотел бы вернуться, чтобы проверить своих учениц. Ваши ученики, сэр? Я приподнял бровь. Да, девочки, которые были здесь ранее. Он сглотнул. Ох, они, я не знал, что у вас есть даже ученики. Да, сказал я ему с улыбкой. Это не тот факт, который я придавал огласке. Я понимаю. Я могу провести вас к ним. Сюда, пожалуйста. Я последовал за Теодором из комнаты. Персонал склонил головы, когда я проходил мимо, и если вы спросите меня, то это довольно странное зрелище, видеть всех их такими тихими. Я также заметил, что клиенты, которые были там до меня, тоже загадочным образом исчезли, они ушли в другое место. Так, где же они? Я заметил, что на мгновение Теодор замешкался, прежде чем он ответил. В оптовой зоне. О, круто. Они даже продают товары оптом, но почему именно там расположены так называемые более качественные? Девочек должны были отвезти к месту с лучшими кольцами, верно? Я изначально думал, что они тоже будут в премиум отделе, но ошибся, так как не увидел их там. Подождите минуту. А, теперь я понимаю. Они внимательно отнеслись к моему экономическому положению. Они могли увидеть цену на обычные кольца и не хотели нагружать мой кошелек, хотя я сказал им, что это не имеет значения. Когда они сказали мне, что собираются взглянуть на лучшие кольца, они, должно быть, имели в виду кольца, которые не являются кольцами хранения и, следовательно, их гораздо дешевле купить. У меня такие хорошие девочки, я не буду достоин называть себя их мастером, если я тоже не сделаю что-нибудь взамен. Вот это место, пробормотал Теодор, не уверен, почему его беспокойство вернулось. Всего несколько минут назад он казался здоровым, что-то случилось. Тем не менее, довольно странно, что за дверью нет охранников, поскольку в любом другом месте, где я был до сих пор, есть, по крайней мере, несколько стоящих снаружи. Ну, тогда тебе не нужно постоянно сопровождать меня, со мной все будет в порядке. Теодор закусил губу. Мастер Линь уверен, я могу идти, я поднял бровь на его загадочный вопрос. Ну да, думаю, я достаточно долго удерживал тебя от твоих обычных обязанностей. Я здесь, чтобы найти своих учениц, затем я уйду, так что тебе не о чем беспокоиться. Теодор заметно расслабился. В таком случае, спасибо, мастер Линь. Он поклонился перед тем, как повернуться, чтобы уйти, двигаясь со скоростью, отличной от бега или ходьбы. Видя, что он так спешит, я думаю, что у него есть кое-что, что ему нужно сделать, отчего я его удерживал. Сейчас я чувствую себя немного лучше, потому что он отказался от столь важных обязанностей, чтобы служить мне без жалоб только потому, что я попросил. Я как раз собирался дотянуться до двери, когда она резко распахнулась, показав довольно ошеломленную Цай Хонг с другой стороны. «Папа, папа!» Она подбежала и обняла меня за талию. «Папа, папа, у Цай Хонг есть кое, что для папы. О, что моя милая Цай Хонг хочет подарить мне?» — спросил я, похлопывая ее по голове. Цай Хонг вытащила что-то из рукава и с широкой улыбкой на лице подарила мне. «Папа, Цай Хонг дарит это». В ее руках была отлитая из золота эмблема гильдии торговцев. Не совсем уверен, что это на самом деле, но я осторожно взял ее из рук Лоли Дракона. Я поднял эмблему на уровень своих глаз. «Это прекрасно, Цай Хонг. Что это?» Цай Хонг сосала свой палец. «Толстяк, сказал, что это особый пропуск для папы». «Толстяк? О, мастер гильдии, значит, он тоже пошел искать моих учениц?» «Полагаю, мастер гильдии посчитал, что я слишком запуган, чтобы сообщить мне о компенсации, поэтому вместо этого он решил обратиться к моим ученицам. Тогда я почти уверен, что эта эмблема, которую передала мне Цай Хонг, тоже не должна быть обычной эмблемой». «Папе нравится?» – спросила Цай Хонг, слегка склонив голову на бок. Я взъерошил ее волосы свободной рукой. «Да, папе это очень нравится. Спасибо, Цай Хонг, ура!» Она протянула руки, побуждая меня взять ее на руки и позволить ей обнять мою шею. «Твои сестры внутри?» Старшие сестры разговаривают внутри с толстым мужчиной. Цай Хонг хотела найти папу, поэтому Цай Хонг ушла. Я ткнул ее в нос. «Плохая девочка, что я сказал о том, чтобы ходить в одиночку?» «Муу, Цай Хонг хотела найти папу. Цай Хонг извиняется. Не делай этого больше, хорошо, хорошо». Я еще раз похлопал ее по голове, прежде чем двинуться вперед, намереваясь войти в комнату. Но когда моя нога собиралась переступить порог, передо мной без предупреждения появилась Лианли, и мы чуть не врезались друг в друга. К счастью, мне удалось вовремя остановиться, и этого не произошло. Было бы катастрофой, если бы я все-таки упал, держа Цай Хонг. За ней были остальные девочки, все они, казалось, были удивлены, увидев меня. Глаза Лианли расширились. Мастер, что мастер здесь делает? Я понял это. Видя, как она была удивлена, они, должно быть, обеспокоены тем, что я понял их намерение купить более дешевые кольца, и почувствовали себя оскорбленными. «Не волнуйтесь, девочки, вы все слишком дороги для этого. Конечно, ищу вас, девочки. Я уже получил то, ради чего пришел сюда, а вы все». По неизвестным мне причинам все они одновременно покраснели и отвернулись, не желая встречаться со мной взглядом. «Да, мастер, мы их уже взяли», — запинаясь, пробормотала Дяо Чан, показывая мне маленькую коробочку, которую она держала в руке. «Ой, это здорово! Сколько они стоили?» — спросил я. «О, мастер гильдии дал их нам. Он сказал, что это часть некоторой компенсации, которую он должен был дать мастеру», — ответила Манами. «Ха, это действительно великодушно с его стороны». Киэми рядом со своей сестрой кивнула. «Цай Хонг уже передала мастеру эмблему, верно? Это особый пропуск, уникальный для гильдии торговцев, который предоставляет владельцу особые привилегии». Ирис усмехнулась. «Ага, с этой штукой с мастером будут обращаться так же, как со своим мастером гильдии. Они также предложат вам лучшую возможную цену, и любая ваша просьба обязательно будет принята». «Ух ты, это намного больше, чем я ожидал. Спасибо мастеру гильдии торговцев, я воспользуюсь этим в полной мере. О, я определенно не буду их шантажировать, в конце концов, ведь деньги нужны для того, чтобы поддерживать движение вещей. Я, вероятно, просто соглашусь с первоначальным планом бесплатных доставок и товара, может быть, я смогу использовать их и для будущих аукционов, это было бы отличной идеей. Хорошо, раз у всех есть свои вещи, Тогда пойдем на тот небольшой ужин. Надеюсь, этих колец будет достаточно в качестве подарка семье Брендона. Глава 231. Приветствие вашего мастера и господина. Глава 231. Приветствие вашего мастера и господина. Брендон Пофф. Я направился к согласованному месту встречи, чтобы привести к себе моего мастера и моих старших сестер. Перед этим я обязательно все тщательно проверил, чтобы убедиться, что все в порядке. Еда готовилась, слуг тренировали для выполнения своих обязанностей, а все украшения и мебель были очищены и отполированы до совершенства. Отец продолжал настаивать, что все в порядке и что я слишком подготовился, но как можно слишком подготовиться к встрече с Богом? Когда меня спросили, почему я собирался так долго только ради ужина с моим мастером, я мог только сказать им, что мой мастер был буквально Богом. Этот ответ, казалось, вызвал больше вопросов, чем ответов, поэтому я сказал им, что они сами увидят, когда мой мастер придет сегодня вечером. Тем не менее, они удовлетворили мои просьбы, и я был бесконечно благодарен за их помощь. Особенно помогал Сергей, без жалоб помогая мне всем, что мне было нужно. Он был с моей семьей с тех пор, как мы получили неожиданный доход, он был нанят еще до того, как мы переехали в наш нынешний дом. По словам моих родителей, он якобы был бывшим рыцарем, которого некоторое время назад с позором уволили со службы. Из того, что мне удалось узнать от него самого, он был капитаном отряда, который был отправлен на уничтожение гнезда монстров без какой-либо дополнительной поддержки. Как и следовало ожидать, монстр оказался слишком сильным для этого отряда, и он отдал приказ отступать, прежде чем они погибнут, при этом сам Сергей потерял руку и ногу. Все обернулось уловкой, направленной на то, чтобы избавиться от Сергея, поскольку соперники хотели убрать его из поля зрения. Очевидно, он был следующим кандидатом на должность командира рыцарского корпуса, а они не хотели, чтобы это произошло. Из-за его ранения и бегства от врага он был с позором уволен со службы, и в последующие годы его активы были конфискованы в виде штрафа. Когда его спросили о том, как ему вернули потерянные конечности, он сказал только, что несколько благотворителей помогли ему восстановить их, и он обязан своей жизнью Богу, которому они служат. Восстановив свои конечности, он узнал, что моя семья ищет слуг, и сразу же подал заявку на должность старшего дворецкого. Когда он впервые рассказал мне, я действительно не думал об этом, но теперь я немного обеспокоен этими его благодетелями. Я знаю только одно, что может даже восстановить потерянные конечности человека, и это, очевидно, пилюля Бога, которую создал мастер. Значит ли это, что Сергея спасли мои старшие сестры? Честно говоря, меня это не удивило бы, хотя, учитывая, насколько великодушен мастер, мои старшие сестры могли просто спасать людей под руководством мастера. Но для мастера, позволяющего им использовать эти пилюли Бога так свободно, великодушие мастера действительно не знает границ. Я вспомнил, как сильно мне пришлось страдать, чтобы создать хотя бы одну, и это было даже с помогающим мне заложить основу таблетки мастером, поскольку я еще не мог использовать энергетические кварки. Это просто делает меня еще более решительным дать ему лучшее, что я могу. Пробираясь сквозь обедающую компанию, я без труда добрался до места назначения, обнаружив, что мастер уже ждал меня там со своими ученицами. К сожалению, похоже, что ими заинтересовались и другие люди. Эй, это должно быть судьба снова встретиться с благородной дамой. И почему ты не сказала мне, что у тебя такие красивые сестры? Ты с нетерпением ждешь, когда я завтра выиграю турнир. Сестра Дяо Чан сморщила лицо от отвращения. Прошу прощения, но кто ты? Это я, Ву Цай. Я пригласил тебя в мою школу, не так ли? У твоих сестер тоже большой потенциал. Они тоже должны присоединиться. Дяо Чан, казалось, на мгновение задумалась, а затем покачала головой. Нет, извини, я не припоминаю такого события. Ву Цай выглядел так, будто она собирается сказать что-то еще, когда мастер вмешался. Ву Цай, правильно, могу я спросить, что вы хотите от моих учениц? Парень повернулся к мастеру и усмехнулся. Кто ты, черт возьми? Ты, должно быть, мечтаешь даже подумать, что можете претендовать на таких прекрасных фей, как твои ученицы. Манами хихикнула. Ара, даже не знать, кто наш мастер. И ты осмеливаешься утверждать, что ты практикующий. Ах, Манами, он не практик. Люди такого типа здесь довольно обычны. Обычно практикующие присоединяются к сектам и культивируют, но поскольку большинство смертных не имеют достаточно сильной точки культивации, чтобы стать полноценными практикующими, такие люди, как он, время от времени показывают свою глупость. Они недостаточно сильны, чтобы быть настоящими практикующими, но они могут хоть немного использовать технику. Однако обычно это не более чем несколько дешевых трюков. Поэтому они основали школы, которые пытаются научить непрактикующих ускорить рост своей точки культивации с их ограниченным опытом. Большинство из них придерживаются этого идеала и честно говорят о нем, помогая людям пробудить их потенциал культивации, который они позже перенесут в малые секты для дальнейшего совершенствования. Однако всегда находятся мошенники. Не уверен, относится ли этот парень к первой или второй категории, хотя я все же сказал бы, что он перешел все границы, если пытается переманить к себе учениц-мастера. Я знаю, что если бы ко мне подошел какой-нибудь незнакомец и сказал мне бросить моего мастера, чтобы присоединиться к тому дерьму, которое у них есть, я бы, вероятно, просто пролил немного кислоты им в глаза и горло за то, что они были так слепы и извергали такую ерунду. «А, почему я должен беспокоиться о таком никто, как он?» — спросил он Манами. «Ох, этот маленький мастер, вы не возражаете, если мы позаботимся о нем?» — спросила Лианли. Мастер махнул рукой. «Все в порядке, Брендон уже здесь, так что мы все равно должны идти». Девочки посмотрели туда, куда мастер махнул рукой, заметив меня, стоящего там. Мастер немедленно направился ко мне, хлопая меня по плечу. «Как раз вовремя, Брендон. Пойдем, познакомимся с твоей семьей, хорошо?» Девочки также потеряли интерес к Вуцею после того, как увидели, что мастер уходит от него. Я удивлен, что парень не сказал что-то вроде «как ты посмел меня игнорировать» или что-то в этом роде. Я выглянул через плечо мастера, и причина, по которой он молчал, стала ясна. Парень, казалось, потеряет сейчас сознание, он закатил глаза. Без сомнения, мастер, должно быть, нокаутировал его, чтобы предотвратить сцену. Мастер ухмыльнулся мне. «Ну, тогда вперед, Брендон. Нехорошо заставлять твоих родителей ждать». Я мог только кивнуть и повернуться, чтобы направиться домой, все время задаваясь вопросом, что мне делать с этим Вуцеем позже, если я когда-нибудь снова с ним встречусь. «О, как бы то ни было, это второстепенно. Первое, о чем я должен беспокоиться, это как следует развлечь мастера и попросить помощь в тяжелом положении нашей семьи. Я очень надеюсь, что сегодня ничего плохого не случится». Глава 232. Когда твоя семья не атеисты, а настоящие члены культа. Глава 232. Когда твоя семья не атеисты, а настоящие члены культа. Брендон Пов, вы должны знать одну вещь. Как бывший рыцарь-капитан, Сергей всегда был особенно профессиональным и стойким. За все время, что он был с нами, я даже не думаю, что видел и слышал, как он смеялся или плакал. Итак, вы можете себе представить, насколько я был потрясен, когда этот человек начал плакать, когда увидел, что я вошел через парадную дверь, а мастер следовал за мной. Пока мастер любовался главным залом моего дома, я тихо подошел к Сергею, чтобы узнать, что с ним не так. Молодой господин, это мастер Линь, ваш мастер», заикаясь, сказал он. «Я действительно удивлен, что ты его знаешь, но да», признался я, «никогда не думал, что когда-нибудь встречусь с ним». «Спасибо, молодой господин». Я приподнял бровь. «Пожалуйста». Я ждал от него объяснений, но их не последовало. Мастер заметил нас двоих, стоящих на расстоянии, и подошел к нам. «Добрый вечер, я мастер Брендона. А вы?» Сергей поклонился низко, я имею в виду очень низко, как минимум на 90 градусов. «Самое большое, что я когда-либо видел, это то, как он опускал голову. Это был просто легкий кивок головы, даже в сторону моих родителей. Добро пожаловать, мастер Линь. Я Сергей, простой дворецкий семьи Вера. Если будет что-то, чем вы будете недовольны во время вашего визита сюда, пожалуйста, дайте мне знать, я сделаю все возможное, чтобы исправить это». Это подтверждает то, что он определенно знает, что это мастер спас его. «Теперь я думаю о том, насколько велик культ, который мои старшие сестры создали ради мастера. Я знаю только об одном, что они сделали, но на самом деле я все еще в неведении об их деятельности.